Глава 14. Капитан Терехин с неприязнью смотрел на Закамолдина, решая его судьбу. Терехин на всю свою жизнь запомнил первый день, вернее, первый час, те первые минуты войны, врезавшиеся в его память кровавой зарубкой, заставившей окаменеть сердце и потерять всякую жалость к врагам. Он проснулся на рассвете от страшного грохота. Жена вскочила первой, и полуодетая в ночной сорочке металась по квартире, прижимая к груди трехлетнего сынишку, и, плача, произносил лишь одно слово: «Землетрясение! Землетрясение!» Она была родом из Ферганской долины, из города Намангана, где в детстве несколько раз перенесла внезапные подземные толчки. Кирпичный трехэтажный дом, в котором жили семьи командиров, действительно ходил ходуном, вздрагивая при каждом разрыве. Капитан подскочил к окну, и тут же стекла вылетели из рам, со звоном посыпались на пол. В предрассветной мгле Терехин увидел, как в военном городке черными фонтанами с грохотом взлетала земля, горели склады и метались темные фигуры людей. А в звездном небе, распространяя незнакомый прерывистый гул, кружили чужие самолеты и пикировали вниз, сбрасывая бомбы и обстреливая людей из пушек и пулеметов. Близкий разрыв мгновенно отрезвил капитана. Он, торопливо одевшись, схватил свой тревожный чемодан. В дверях обнял жену и сына, посоветовав как можно скорее спуститься в подвал, в безопасное место. Пообещал обязательно вернуться, забежать хоть на секунду, сообщить, что им делать дальше. В те краткие минуты прощания Терехин не предполагал, что видит и свою Нину, и сынишку Василия в последний раз. Сын, словно что-то предчувствуя, цепко обхватил отца за шею своими нежными ручонками, прижался к нему и, надрывно плача, умолял лишь об одном: «Папочка, родненький, возьми нас с собой! Папочка, родненький, возьми нас с собой!» Терехин в те мгновения даже рассердился на него. Тут дорога каждая минута. Что подумают старшие командиры, если он, капитан, опоздает? А малыш все не разжимал своих рук и отчаянно повторял: «Папочка, родненький, возьми нас с собой!» Капитан цыкнул на жену, мол, уйми скорее, не понимаешь, что ли, что дорого время, не до сантиментов сейчас. И, отстранившись, не оглядываясь, побежал вниз по лестнице к выходу. Парадные двери оказались почему-то запертыми, хотя никто и никогда их на ночь не закрывал. Капитан, недолго думая, метнулся по коридору вглубь здания к выходу во двор, и там лицом к лицу столкнулся с мужчиной, одетым в красноармейскую форму. Он запомнил и лихо сдвинутую фуражку с черным околышем инженерных войск. Этот сапер, вскинув автомат, наш отечественный автомат с круглым диском, бил длинными очередями по окнам дома. «Ах ты, гад, что ж делаешь?» – невольно вырвалось у капитана. Он и в мыслях не допускал, что столкнулся с немецким диверсантом, одним из солдат специальной группы, заброшенной в наш тыл. Капитан наивно подумал, что это какой-то полоумный, ненормальный псих, скорее всего из раскулаченных, пользуясь благоприятным моментом, вымещает свою ненависть к советской власти. Капитан подскочил и удачным рывком выбил из рук стрелявшего автомат. Оружие отлетело в сторону и упало на мощенные камни улиц. А автоматчик бросился на капитана, выкрикивая что-то на чужом языке. Терехин на мгновение оторопел. Перед ним был немец. В мозгу молнии вспыхнули предупреждения о бдительности и о том, что в последние дни возле военного городка пойманы вражеские лазутчики. Этого мгновенного замешательства было вполне достаточно, чтобы вражеский автоматчик в красноармейской форме ловким приемом подмял капитана и зажал его в своих железных руках. Помощи ждать было неоткуда. Все вокруг грохотало, трещали выстрелы и строчили автоматы. Но тут в дом угодила бомба, грохнул невероятный взрыв, земля закачалась. В мгновение, когда на них посыпались осколки, Терехин, сам не зная как, в порыве отчаяния, скорее инстинктивно, чем сознательно, смог вырвать из ножен немца короткий кинжал и вонзить его сбоку под ребра, по самую рукоятку. Выбравшись с трудом из-под диверсанта, капитан привстал, тяжело дыша, оглушенный взрывом, глотая противный запах тула и пыли, поспешно схватил автомат, поднял голову и в ужасе застыл. По спине забегали мурашки, а ноги не держали, подкашивались. Угол дома, того самого, где находилась на третьем этаже его квартира, не было. Открылись, словно сдернули занавес на сцене, сразу все на трех этажах угловые комнаты, срезанные и странно укороченные. В его комнате, в которой еще несколько минут назад Терехин прощался с женой и сынишкой, сиротливо стояла у стены детская кроватка, и над ней, вися на одном гвозде, покачивалась репродукция картины Шишкина «Утро в сосновом лесу» с нарисованными медведицей и медвежатами. Даже двери не было, она исчезла вместе со стеной. А в ушах стоял какой-то странный сплошной звон, и сквозь тот звон послышался ему отчаянный голос сынишки. «Папочка, ротненький, возьми нас с собой!» С тех пор прошло немало недель. Но что бы ни делал Терехин, где бы ни находился, стоило капитану хоть на мгновение остаться одному, чуть задуматься. Он всюду слышал голос трехлетнего Василька, своего сынишки с ясными голубыми, как у матери, бездонными глазками. «Папочка, ротненький, возьми нас с собой!» С тех первых дней войны капитану Терехину пришлось много пережить, многое увидеть, перестрадать, побывать в таких переплетах, из которых выбирались единицы. И все эти недели войны он искал смерти, но она его обходила. Жизнь потеряла для капитана смысл. В душе его грели лишь ярость и жажда мщения за жену и сына. Не раз и не два попадались на его пути немецкие диверсанты, вражеские десантники, заброшенные в наш тыл. И ему, возглавлявшему разведроту, приходилось, подняв по тревоге бойцов, вступать с ними в борьбу. Каких только диверсантов не приходилось ему ликвидировать. Большие и малые группы, переодетых в нашу армейскую форму, в милицейскую одежду и даже в облике солдат железнодорожных войск. При выходе из окружения, когда отшагали за ночь почти 30 километров и люди валились с ног от усталости, вдруг разнеслась радостная весть. Впереди, за лесом, на поле приземлился наш самолет У-2, и летчик сообщил, что в 15 километрах отсюда, в селе Новогрудичи, расположен штаб армии. Там сейчас находится командующий округом, ныне возглавивший Западный фронт, генерал армии Павлов. А кто в округе не знал Дмитрия Григорьевича, героя Советского Союза, который еще недавно сражался в республиканской Испании и там проявил себя? Никто не пожелал останавливаться, устраивать дневку, хотя наступало утро и открывался обзор на большое расстояние. Колонна зашагала быстрее, словно и не было ночного похода. «Может быть, успеем еще? Застанем командующего!» А когда передовые группы вышли из леса на открытое пространство, над ними вдруг вспыхнули кольцеобразные облачка, и тут же раздались разрывы шрапнели. Прямо в упор хлестнули крупнокалиберные пулеметы и автоматы. Шагавшие впереди, словно скошенные, замертво попадали на землю. Живые стали разбегаться в стороны и залегать цепью, спешно отвечая огнем. Командованию пришлось ориентироваться на ходу и, ведя бой с превосходящими силами противника, уводить лесом основную группу людей в другую сторону. Сведения летчика, переодетого в нашу форму и летавшего на советском самолете, оказались ложными. Он направил окруженцев прямо в лапы врага, устроившего засаду. Много хороших людей осталось лежать на той открытой местности. Дорога, по которой надеялись прорваться к своим, оказалась уже перехваченной вражескими частями. Лишь совершив обходной маневр на север, оторвались от врага. Отойдя на значительное расстояние, бойцы все еще слышали разрывы снарядов и бомб. Над лесом закружились самолеты, выискивая их следы. Только через 5 дней, опрокидывая мелкие подразделения гитлеровцев и обходя стороной крупные группировки, удалось прорваться через линию фронта и выйти к своим. И вот теперь, когда он, капитан Терехин, снова в тылу врага, на этот раз со своими разведчиками, когда, выполняя задание, они потеряли троих ребят и двинулись в обратный путь, неся с собой тяжело раненого младшего лейтенанта, судьба опять подсунула ему вражеских диверсантов, на этот раз в облике советских пограничников. Надо же до такого додуматься. Но Терехина не так просто обвести вокруг пальца. Не лыком шит. Глаза и уши имеет, да и соображать кое-что может. Капитан сам видел и слышал, как этот, который выдает себя за лейтенанта пограничных войск и имеет на то соответствующие документы, да и одет по всей нашей форме, как этот лейтенант запросто, дружески лопотал по-немецки с унтер-офицером, пока их и всю группу не накрыли на месте его лихие разведчики. Документы, конечно, Терехин отобрал. Они пригодятся. Наши чекисты разберутся, дознаются до истины. А что делать с диверсантами? Старшина Данильский предлагает одно. Чего с ними валандаться? В расходы только. Терехин с ним был полностью согласен. Таких надо уничтожать, чтоб не топтали землю своими грязными сапогами, не отравляли воздух смрадным дыханием. Терехин уже намеревался отдать соответствующий приказ, который его отчаянные орлы выполнили бы, не моргнув глазом, но тут его подозвал раненый лейтенант Храмцов, которого разведчики принесли к роднику. Он лежал на самодельных носилках, изготовленных из двух жердей и плащ-палатки. Ранили его 3 дня назад, когда ночью пробрались в деревню, где находился какой-то штаб, и перед рассветом подкараулили жирного гуся, который вышел во двор и по наивности решил прогуляться. Схватили его очень удачно, он и не пикнул, как затолкали в рот скрученную пилотку, связали по рукам и ногам и потащили. Но тут разведчики напоролись на патрульных. Вспыхнула перестрелка. Капитан метким выстрелом свалил одного, на двое других открыли автоматный огонь. Деревня всполошилась. Отовсюду выбегали солдаты, взлетели ракеты. Пуля угодила Храмцову в бедро. Тащить двоих у разведчиков просто не было сил. Капитан приказал освободиться от жирного гуся. Старшина 2 ударами кинжала прикончил его. Подхватив раненого Храмцова под руки, разведчики бросились в лес. За спиной трещали выстрелы, но пули больше никого не задели, даже не поцарапали. Храмцова разведчики любили за его открытый нрав и бесшабашную храбрость, за смекалистый ум и недюжинную физическую силу. Это был опытный разведчик, как говорил капитан, ценный кадр. Храмцов до войны заочно учился в Минске, в Институте физкультуры. Считался лучшим метателем диска и копья. Его результаты подходили к отметке всесоюзного рекорда, и он служил инструктором физической подготовки в дивизии. «Капитан, дело есть!» – вторично позвал он Терехина. Тот склонился над раненым, сунул ему плитку шоколада, отобранную у пленных. «На, Володь, подкрепись. Ты звал меня?» «Ага», – слабым голосом произнес младший лейтенант. Был он плох. Это Терехин видел еще с позавчерашнего дня, когда у раненого внезапно появился жар. Темным налетом обметало губы. Начиналось какое-то осложнение. Капитан понимал, что нужно как можно скорее выбраться из тыла, доставить Храмцова в госпиталь. Его несли по очереди все. Длительные переходы, тряска причиняли раненому страдания. Наспех положенная повязка то и дело сползала, сбивалась, открывала рану, а она все время кровоточила. Храмцов страдал, но старался не подавать вида, только мрачнел лицом и поскрипывал зубами. «Слушаю, Володя», – сказал капитан. «Дай пистолет», – попросил чуть слышно Храмцов. «Да ты что, с ума рехнулся?» И тут же, спохватившись, как можно увереннее, капитан добавил. «Не беспокойся, Володя, мы тебя донесем, верни, донесем к своим, а там доктора тебя в раз подымут на ноги, еще попляшем на нашем празднике победы». «И я о том же. Дай пистолет. А этих?» Он слабо кивнул в сторону пограничников и немецкого унтера. «Запряги. Пусть паразиты несут скорым шагом мои носилки. Верно, капитан?» а пистолет у меня для них, если в случае чего не промахнусь». Терехин задумался, прикинул разные варианты. «А что? Молодчина, младший лейтенант, лихо придумал». И он одобрил идею. «Пистолета, думаю, Володя, на такое дело маловато. Возьмешь еще и автомат. Будешь держать у себя на груди», и добавил. «Только ты с ними не особенно церемонься, с этими диверсантами. В случае чего сразу пали». Храмцов чуть улыбнулся. «Не промахнусь». Судьба Закамолдина и его людей была решена. Закамолдина и унтера связали между собой, оставив свободными лишь ноги, надели через плечо каждому по ремню, а теми ремнями прикрепили к передней части носилок. Таким же манером связали Силикова и Чернова, поставив их сзади. Каждый из четырех мог одной рукой хватиться за край жерди и помогать нести раненого. «Ну, супчики-голубчики, смотрите у меня!» Терехин погрозил пистолетом. «Штаб ни-ни! И запомните! Все ваши вшивые жизни полностью зависят от судьбы этого раненого разведчика. Нести его нежно и осторожно. Не трясти и не дергаться в пути. Нести как свою родную маму, как свою мутер, Ферштейн!» И ткнув пистолетом Сергея, показал дулом на унтера. «Переведи ему, скотине, если действительно не тумкает по-нашему!» Закамолдин, чертыхнувшись про себя и осознавая всю беспомощность, коротко перевел требования капитана. Унтер подобострастно улыбнулся и закивал. «Я-я! Та-да!» «Чтоб не разговаривать, двигаться молчком!» – потребовал Терехин. «Не о чем мне с ним калякать!» – отозвался Закамолдин. «Не пререкаться! Смотри у меня, быстро в гости к прабабушке отправлю». Не остался без дела и Лиханович. Его также связали, нагрузили, прикрепив к спине тяжелый, набитый под завязку солдатский ранец, а на шею повесили не только трофейные автоматы, но и злополучный ручной пулемет, который он своевременно не выбросил. А после, выслав вперед разведку, Терехин повел свою группу на восток.